«Хорошо. Тогда поезжайте сейчас к банкиру Зюдерланду». «Напрасно. Никого не выпускают из дома. Никого из домашних. Только повара за провизией, и то под надзором полицейского». В это время со двора послышался стук каретных колес. Слышно было, как карета въехала и остановилась у подъезда. «Посмотрите, кто это», — приказал граф Петруччо. «Я не хочу подходить к окну». Петруччо приблизился к стеклам и заглянул. «Банкир Зюдерланд», — сказал он. Он вышел из кареты и разговаривает с переодетым полицейским у дверей. «Судьба мне посылает его», — проговорил Феникс и притаился в ожидании. Банкир Зюдерланд, выйдя из кареты, обратился к стоявшему у дверей человеку. «Граф Феникс дома?» «Его нет», — ответил человек. «Он давно вышел?» «А вы кто такой будете?» «Я банкир Зюдерланд». Человек посмотрел на его карету, на лошадей, на кучера и на слуг, стоявших на запятках, и ответил. «Граф Феникс не выходил сегодня». «Так как же его нет дома?» «Его уже 3 дня нет». «Понимаю», — сообразил Зюдерланд. «Он сидит еще в своей лаборатории и велел никого не принимать, но у меня он примет». И, желая произвести впечатление своей важностью, он произнес самодовольно. «Ну, брат, я знаю лучше тебя. Граф Феникс дома и примет меня, вот увидишь». И он прошел на лестницу. Граф Феникс принял его с распростертыми объятиями. «Что же, граф, готово у вас?» – спросил Зюдерланд. И Феникс по этому его вопросу понял, что ему еще ничего не известно и что переодетый полицейский был принят им за одного из слуг. «У меня готово все», – ответил он. «Но только я должен вам сказать, что провел 3 бессонных ночи и чувствую, что не в силах выйти из дома». «Вы больны?» «Как видите», — показал Феникс на свое лицо. «Оно действительно было таково, что краши в гроб кладут». «Но дело очень серьезно. Самое главное я сделал. Вот оно». И Феникс вынул и поставил хрустальную коробочку с золотой крышкой, где был положен шарик сфабрикованной им пасты. «Но теперь дальнейшее?» — спросил банкир. «Дальнейшее?» «Я ничего не могу сделать, потому что не в силах выйти из дома». «Возьмите себя в руки». «Немыслимо». «Значит, вы отказываетесь». «Я не в силах выйти из дома», — повторил граф. Банкир пришел в явное беспокойство. 3 дня потеряны», — проговорил он, — «и сегодня последний». 3 дня не потеряны, потому что вот результат», — показал Феникс на коробочку. «Что же делать все-таки? Воспользуйтесь сами моим средством». Банкир задумался. Феникс, как бы не желая прерывать его мысли, и чтобы дать ему обдумать хорошенько, присел к столу и начал писать письмо. Он писал долго. Когда он кончил, банкир вышел из своей задумчивости и спросил, делая последнюю попытку. «Так вы, положительно, не в силах? А кто ваши агенты? Через них вы не можете действовать?» «Не могу». «Тогда я сам беру ваши средства», — решил банкир. Граф поспешно передал ему коробочку, сказав: «Не будете ли добры передать это письмо французскому послу лично в руки? Дело это очень спешное. Сам я не могу выйти, а посылать боюсь доверить кому-нибудь». В этом письме Феникс написал послу, что просит защиты против возведенной на него якобы клеветы, и довольно ловко изложил обстоятельства так, что вину свалил на госпожу Лубе. Посвящать Зюдерланда в это дело сегодня он не счел нужным. Зюдерланд взял письмо и обещал передать его. Это все, что нужно было пока Фениксу. Он думал, что, заручившись поддержкой посла, ему бояться ареста нечего. Уезжая от Феникса, Зюдерланд сказал укоризненно человеку, стоявшему у дверей: «Ну вот видишь, ты говорил, что графа нет дома, а он вот меня принял». Человек только поклонился ему и помог сесть в карету. Между тем, едва уехал Зюдерланд, Петруччо снова появился перед графом Фениксом. «Что вам нужно?» – спросил тот, которому хотелось побыть одному, чтобы без помехи обдумать еще раз все происшедшее. «Я, кажется, не звал вас». Петруччо смотрел в сторону мимо него и молчал. «Вы хотите сказать мне что-нибудь?» – спросил еще раз Феникс, невольно удивляясь поведению Петруччо, до сих пор образцового слуги, никогда не позволявшего себе ничего лишнего. Тот перевел глаза на него и тихо проговорил: «Еще одно преступление». Граф поднялся со своего места. «Послушайте, Петруччо, вы, кажется, забываетесь. Или вы думаете, что если я временно попал в затруднительное положение, то не сумею выйти из него, и со мной все уже кончено, и можно разговаривать таким тоном?» «Наступило время, граф».